Когда заканчивает, с усмешкой качаю головой. Теперь понятно, почему князю так нужно перемирие с внешними противниками. При таком раскладе, любое давление со стороны соседей, может закончиться взрывом ситуации в самом Краснодаре, который быстро распадется на пачку враждующих группировок. Как я предполагаю, все это объединение вокруг фигуры князя – результат отмены зоны мягкости, что серьезно ударило по мозгам местного населения. Для нас все это не так важно. Ключевой момент, чтобы в случае распада действующей структуры власти, победитель не записал бродяг в свои противники. Конечно, было бы неплохо сохранить князя, как удобную фигуру для переговоров. С ним уже вышло наладить какой-то контакт, да и кажется он вполне адекватным. Но вмешиваться в местные политические процессы напрямую, при этом располагая тремя десятками бойцов, неразумно. Самолеты дают колоссальное преимущество, но это отнюдь не панацея. Допив кофе, распределяю смену дежурств наверху и отправляюсь в жилой блок, который Лана заняла исключительно для нас. Раздеваясь в полутьме, внезапно замечаю, что рядом маячит сразу два обнаженных женских тела. На секунду застываю в недоумении, но через мгновение ко мне уже прижимается Лана. А потом начинается настоящая мини-оргия, от которой мне сносит крышу. Правда, контакт второй особы со мной ограничивается только ртом, но и этого с лихвой хватает. Когда заканчивается второй подход, я весь залит потом, а обе девушки лежат пластом на кроватях. Вторая, хоть и была ограничена в своих действиях, но вот сама Лана с ней работать руками, отнюдь не стеснялась. С трудом поднявшись, пресекаю усталую попытку бывшей студентки снова добраться до моего члена и отправляюсь в душ. Возможно, я и потяну третий раз, но с учетом уровня усталости, подниматься утром будет весьма тяжело. А завтрашний день обещает быть не самым легким. Минут 10 стою под струями воды, наслаждаясь ощущением смываемого пота. Вернувшись, обнаруживаю, что обе девушки уже отключились. Усмехнувшись, заваливаюсь в кровать рядом с Ланой и через пару минут вырубаюсь сам. Утром просыпаюсь от шороха рядом. Тянусь к пистолету, но останавливаюсь, когда понимаю, что в поле зрения только голая девушка, поднимающаяся с кровати. Одна из подаренных наложниц со стройным изящным телом, выдав мне улыбку, направляется к санузлу. Проводив взглядом ее задницу, переворачиваюсь и натыкаюсь на прищуренный взгляд Ланы. «Не надейся, я предупредила, что если попробует полезть к тебе сама, я ее пристрелю. На автомате чуть не выдаю, что при желании, это мне все равно не помешает, но вовремя останавливаюсь. Нахрена злить девушку, с которой мне хорошо?» Молча улыбаюсь и, поднявшись на ноги, начинаю одеваться. Когда выхожу из жилого блока, на выходе меня встречает Уран. Князь уже договорился о встрече с атаманами. Через час, в ресторане «Лоза», ненадолго замолкает, изучая мое лицо. Через секунду продолжает. «Тебе надо как-то снизить уровень дофаминов. Двойная порция перед важной встречей – это все-таки перебор. Когда роботехник разворачивается и уходит в сторону, еще момент гадаю, что это было, реальный совет или странная зависть. ХМ. Интересно, а у роботов вообще есть что-то схожее с человеческим удовольствием от секса?» Размышляя об этом, добираюсь до кухни, где забрасываю в себя завтрак и вливаю чашку кофе. После этого связываюсь с князем, уточняя у него детали встречи. Как выяснилось, она действительно состоится приблизительно через 30 минут, в ресторане «Лоза». Но местный правитель просит меня прибыть пораньше, чтобы обсудить совместную стратегию. Поэтому, сразу после завершения разговора приступаю к формированию группы. В здании аэропорта, за главного остается Данил. Уран и Лана отправляются со мной. Плюс еще двое бойцов. Учитывая, что мы едем на дипломатические переговоры, этого должно быть достаточно. Через 15 минут уже выдвигаемся на одном из трех внедорожников, найденных на территории базы. Что неудобно, приходится выбираться наружу через гигантские ворота для самолетов. Другого выезда здесь не предусмотрено. В любом случае, скоро мы уже мчимся в направлении ресторана. По дороге проверяю связь с обоими пилотами, находящимися сейчас в небе. Все работает, как надо. Сверху нас прикрывают истребители и стратегический бомбардировщик, готовые при необходимости обрушить на город весь свой груз. На входе в ресторан нас встречает один из телохранителей Олега. В помещении обнаруживается еще целая группа вооруженных бойцов, во главе с их командиром. Помимо них, на встрече присутствуют вчерашний главный министр, казначей и глава местной дипломатии. Впрочем, вопросы стратегии на переговорах князь предпочитает обсуждать с глазу на глаз. Просит сильно не упирать на возможность военного конфликта, а попробовать надавить больше на экономическую выгоду взаимного сотрудничества. Плюс, на угрозы, которые присутствуют вовне и актуальны для обеих сторон. Насколько я понимаю, он всерьез опасается возможного столкновения, что мне понятно. Но вот, действовать в предлагаемом им ключе не выйдет. По той простой причине, что угроза силового вмешательства – это наш ключевой рычаг давления. Именно, возможность сравнять с землей группу населенных пунктов, может заставить этих парней прислушаться к доводам разума. Пытаюсь объяснить ему это, когда один из охранников объявляет, что прибыли представители противоположной стороны. Занимаем свои места, рассаживаясь вдоль составленных вместе столов, и через несколько секунд внутрь вваливаются атаманы. 8 человек, часть в казачьей форме, другие в обычном камуфляже. Возраст тоже разнится, от 20 до 50 лет. Когда эта разношерстная компания располагается напротив, княжеский дипломат пытается начать говорить, но его сразу перебивает один из казаков. Мужик лет 30, встает в полный рост и обращается ко всем присутствующим. «Знаю, мы собрались сегодня, чтобы обсудить мирное соглашение, но прежде чем начнем, хочу сказать вам, о нем можно не говорить. Напряжение сидящей рядом краснодарской делегации такое, что кажется, они вот-вот взорвутся». А пара атаманов бросает на говорящего весьма неодобрительные взгляды. Сам он уже продолжает говорить. «К нам пришла новая угроза, которая куда опаснее любых конфликтов и свар между людьми. У нас нет другого выбора, кроме как договориться. Подводные твари, что выходят на берег в ночи и убивают все живое». Момент молчу, обдумывая его слова. Потом решаю, что стоит уточнить. Новые мутанты, живущие под водой, насколько разумны и как быстро размножаются? Мужик, похоже, слегка теряется, услышав мой спокойный тон. Остальные участники встречи моментально фиксируют свое внимание на мне. Вопрос задает самый старший представитель казаков, седой дед с высохшим худым телом. А их что, много? Мы за все время больше никого не встречали. Пожимаю плечами, не сдерживая усмешку. «Значит, вам сильно повезло. Мы встречали самых разных, от тех, кто может управлять людьми на расстоянии, до стремительно размножающихся волколюдей, которые пытались захватить Тольятти. Обычно их производит сбоящая клиника Гломс, по крайней мере, первых. А дальше все зависит от ситуации. Некоторые могут размножаться самостоятельно, другие могут получать новых бойцов только за счет прохождения процедуры в неисправном объекте Гломс. Когда заканчиваю, какое-то время все молчат. Потом тот мужик, который начал говорить первым, спрашивает: «Можно вопрос, откуда у вас работающие самолеты? Вся цифра же отключена». Хмыкнув, достаю сигарету и закуриваю, параллельно обдумывая, в каком стиле лучше ответить. В конце концов, излагаю: «Если я начну рассказывать, то придется затронуть много деталей, знание о любой из которых может привести к твоей гибели. Впрочем, если кратко, проект «Эволюция» – это вовсе не спонтанный сбой в работе и, равно как и не заговор экологических радикалов. Вопрос его авторства намного более сложный и глубокий, а на планете еще хватает техники и вооружения, которое отлично работает. Но на вашем месте я бы сейчас сосредоточился на текущей проблеме, рассказав о мутантах». Выступающий мужик переглядывается с тем самым седым дедом, после чего озвучивает имеющуюся у них информацию. «Они выходят из воды только по ночам, атакуют наши населенные пункты, унося с собой все – скот, птицу, живность. Забирают даже мертвые тела жителей. Правда, не всех. Мы потеряли станицы Марьянскую и Старокорсунскую. Все, о чем доложили часовые, возникшие около границ, неизвестные. В одном из случаев говорилось еще о каком-то газе или чем-то подобном. У нас нет ни одного живого свидетеля, но мы обнаружили массу следов, которые ведут в реку и водохранилище. Несложно догадаться, откуда появился противник и куда ушел. Интересно, земноводные мутанты, предпочитающие действовать в ночное время суток, которым по какой-то причине нужен большой объем разнообразного мяса. Надеюсь, они не Ктулху на дне этого водохранилища откармливают. Следующие 15 минут обсуждаем варианты борьбы с новой угрозой. Берег водохранилища – это одна из границ Краснодара, так что есть угроза прямого вторжения в город. Да и от аэропорта водоем отделяет всего пару километров. Самый надежный способ – отравить воду. Но этот вариант по вполне понятным причинам, отпадает. Из более реалистичных – перекрыть русло реки Кубань, а по самому водохранилищу пройтись самодельными глубинными бомбами. Это единственный вариант, который сейчас приходит в голову и выглядит реализуемым. Впрочем, почти сразу напоминаю всем присутствующим, что изначальной задачей были переговоры о прекращении огня и мирном соглашении. Как выясняется, за следующие 5 минут, перед лицом общей угрозы, атаманы могут быть весьма сговорчивыми. Покидая место встречи, мы увозим с собой официально подписанный мирный договор и устное соглашение встретиться повторно ближе к вечеру, чтобы обсудить техническую часть вопроса. Как раз обсуждаю вопрос создания глубинных бомб с ураном, когда идущая впереди машина кортежа князя внезапно виляет и, резко вывернув в правую сторону, на полном ходу врезается в стену. Глава 9. Рявкаю, отдавая приказ, и водитель бьет по тормозам. Мы идем последними, впереди еще 4 автомобиля. Первый и последний, с охраной. 2 в центре перевозят важных персон. Собственно, сейчас мы направлялись в резиденцию их лидера, чтобы обсудить ситуацию с командирами армейских бригад. Но, судя по всему, что-то критично пошло не так. Следующая машина тоже идет зигзагом, быстро сбрасывая скорость. Матерясь, приказываю остановиться. Когда встаем на месте, с заднего сиденья автомобиля, идущего впереди, вываливается князь, который катится по асфальту. Следом за ним выскакивает лысый телохранитель, который смещается вдоль остановившегося авто с автоматом в руках. Доли секунды хватает на то, чтобы понять суть происходящего. И еще одной, на принятие решения. Кричу, отдавая команду, и тяну на себя ручку двери, выбираясь наружу. Сзади грохочет пулемет, всаживая очередь прямо в начальника охраны местного лидера, которого тот сейчас сам и пытается прикончить. Порция свинца опрокидывает того на землю. Добавляю еще 2 короткие прицельные очереди в голову, после чего переключаюсь на его живот. Сзади открывает огонь уран, поливая лысого из ручного пулемета. С удивлением понимаю, что защита у того довольно хлипкая. Голова пусть и прикрыта стальным черепом, но после всего 2 очередей, мужик практически вышел из строя. Живот и ноги совсем не защищены. Слева грохает выстрел единорога. Оглянувшись, понимаю, что Лана только что уложила бойца, выбравшегося из врезавшейся в стену машины, а пулеметчик накрывает огнем еще один автомобиль кортежа, со стороны которого в нашу сторону начинают стрелять. Тоже переношу огонь на новую цель, краем глаза наблюдая за князем, который на четвереньках переползает за свое авто, укрываясь за ним. Снова грохочет выстрел единорога, и еще один противник отправляется на тот свет, а через секунду появляется уведомление от центра контроля. Вы успешно уничтожили эволюциониста 7 ранга. Ваша награда составляет 20 баллов эволюции. Глава охраны князя все-таки сдох. Отлично. Вместе с ураном начинаем приближаться к головному автомобилю, когда оттуда показывается один оставшийся в живых солдат. Подняв руки, кричит, что он на стороне правителя. После того, как приближается, проверяю его натиском. Как выясняется, парень не соврал. Он действительно предан князю. И судя по всему, таких среди его охраны нашлось еще, как минимум, несколько. Иначе, монарх Краснодара был бы уже мертв. Но вот главный министр, который ехал с ним в одном автомобиле, все-таки погиб, как и глава дипломатии. Собственно, в живых из числа членов делегации остался только он сам, плюс единственный уцелевший солдат из числа охраны. Отошедший от шока князь, отделавшийся испугом, поцарапанным лицом и легкой раной в плечо, вспоминает, что перед тем, как начать действовать, глава его охраны связался с кем-то по рации, передав странное сообщение. То ли кедры шумят, то ли кедры кричат, но тут и так понятно, что речь о какой-то кодовой фразе. Вздохнув, приказываю им забраться в головную машину и направляться к резиденции. Мы идем первыми, они за нами. В здание, выбранное князем для размещения, сейчас как раз должны прибыть все армейские командиры, вместе с начальником штаба. Возможно, выйдет задавить эту ситуацию на корню. Но перед тем, как они успевают добраться до машины, оживают рации министров и шефа охраны. Сразу несколько человек сообщают о начавшейся стрельбе в районе резиденции монарха. Самое интересное, что на теле начальника охраны обнаруживается еще одна рация, по которой кто-то сообщает об успешной реализации первого этапа. Чуть подумав, наклоняюсь к телу и, подняв рацию, вжимаю кнопку. Говорит лидер боевой группы бродяги: «Ваш мятеж провалился, даже толком не начавшись, идиоты. Предлагаю сдаться или бежать из города, потому что мы просто раздолбаем вас с воздуха. На той стороне какое-то время царит тишина. Потом слышится мужской голос. У нас нет с вами никаких проблем. Забирайте себе аэропорт и живите спокойно. Угу. А еще имейте дело с хаосом, который здесь останется после гражданского конфликта. Конечно, сейчас можно вернуться к старому варианту и просто убраться из города, забрав все наиболее ценное с базы. Но я уже настроился на мысль о том, что у нас будет свой форпост на юге страны. Да и в целом, задача подавления мятежа не выглядит сложной. Эти парни очнулись от спячки, когда правила начисления социальных баллов были уже изменены. Старое руководство города погибло, как и большинство из числа их бойцов. А новые, судя по рангу главного телохранителя князя, не смогли добраться до уровня, на котором их можно считать серьезными противниками. После короткого раздумья, спрашиваю, с кем я сейчас беседую. Пауза на несколько секунд, после которой следует ответ. Глава комитета по управлению Краснодаром. Усмехаюсь, покачав головой. Жди тогда, комитетчик. Скоро будем у тебя в гостях. Отправив рацию в разгрузку, объявляю об изменении в плане действий. Как я понимаю, максимально лояльная князю часть, гвардейская бригада, в которую мы сейчас и отправимся. Правда, после того, как проверяю их расположение на электронной карте, начинаю чуть сомневаться в верности принятого решения. Гвардия расположена в районе арены Холл, далеко от нас и близко к западной границе, за которой начинается территория, подконтрольная отрядом аграрного университета. Проехать придется через солидную часть города. Но с другой стороны, пока противник еще не успел подмять под себя все части и скорее всего на постах царит хаос. Поэтому, после недолгого анализа, решаю попробовать проскочить. Сама резиденция князя располагается в новом здании медицинского колледжа. Но туда сейчас соваться явно не стоит. Связываюсь с пилотами, коротко описывая ситуацию и запрашиваю поддержку. Сразу после этого выхожу на связь с Данилом, приказывая поднять в небо еще два истребителя с полным боекомплектом. Через несколько секунд уже мчимся по улице Мачуги. Князь с его последним выжившим охранником едут за нами. Проносимся мимо нескольких постов, солдаты на которых явно не представляют себе, как верно реагировать на ситуацию. В теории можно было бы попробовать взять их под контроль, но 2-3 десятка бойцов не изменит ситуацию в масштабах всего города. А вот 3000 человек, входящих в состав армейской бригады, вполне могут. Перед тем, как трогаемся, за 10 секунд озвучиваю монарху все наши требования в случае успеха авантюры. Полный контроль над аэропортом, личная неприкосновенность наших людей в городе, возможность вербовки новобранцев и приоритет на все заключаемые контракты. Тот отвечает частыми судорожными кивками, видимо, с трудом осознавая, о чем вообще идет речь. Первая попытка нас остановить происходит в момент проезда мимо Солнечного острова. Какой-то автомобиль перегораживает дорогу, а укрывшиеся рядом солдаты открывают огонь, едва нас завидев. Собственно, этот факт их и подводит. Ударь они в упор, когда мы находились рядом, какой-то шанс присутствовал бы. А так, водитель резко уходит вправо, открывая обзор пулеметчику. И последний немедленно включается в дело, поливая противника свинцом. Через несколько секунд уже проносимся мимо импровизированной преграды, рядом с которой валяется несколько мертвых тел. Впрочем, когда поворачиваем на улицу Ставропольская, один из пилотов докладывает, что в районе кольца нас явно ждут. Мощный блокпост с тяжелым вооружением, личный состав которого сосредоточился на стороне, откуда должны появиться мы. Отдаю приказ нанести удар, и спустя секунду сверху падает ракета, а впереди гремит мощный взрыв. Пока проезжаем кольцо, пулеметчик выдает еще несколько очередей по уцелевшим людям. Но с их стороны по нам никто огня не ведет. Добравшись до Кубанского университета, сворачиваем налево, на улицу Димитрова. По правую руку от, плотно застроенный частный сектор. В окнах домов, масса любопытствующих лиц местных жителей. Взятая с собой рация, на общем канале краснодарских военных, взрывается потоком сообщений. Командиры разного уровня пытаются выяснить, что происходит, и как-то связаться с главами бригад, которые на момент начала мятежа были в резиденции князя. Если я правильно понимаю вал сообщений, то кем бы ни были мятежники, они пока не успели установить контроль над армией, как минимум, над большей ее частью, что было странно. Изначально я предполагал, что заговорщики первым делом возьмутся за военных и только потом переключатся на все остальное. Плюс еще один непонятный момент, пока никто не объявил себя руководителем города. Кроме странного мужчины, назвавшегося главой комитета, больше ни один человек не выходил в эфир от имени новой власти. Конечно, у них наверняка есть свой собственный канал для переговоров, но на их месте было бы логичным предложить остальным перейти на их сторону, хотя бы с целью внесения хаоса и сумятицы в ряды остальных частей. Свернув на улицу Степная, добираемся до Адыгейской набережной и по ней доезжаем до позиции гвардейской бригады. На этот раз притормаживаем перед блокпостом. Выбравшись наружу, вижу нацеленные на нас дула автоматов и два пулемета. Где-то на заднем фоне командир дежурной смены докладывает о нашем появлении руководству. Рявкаю: «Опустить оружие! Перед вами ваш правитель!» Сзади показывается вышедший из автомобиля монарх, и большая часть солдат опускает стволы автоматов вниз. Некоторые колеблются, но им вполне хватает шагнувшего вперед Урана с пулеметом наперевес, чтобы быстро поменять свою точку зрения. Наблюдая за ними, снова кричу: «Мы на стороне вашего правителя. Мятежники будут уничтожены ударами с воздуха, а их семьи казнены на площади, либо приговорены к пожизненному кабальному труду. Каждый, выступивший против нас, умрет. Если среди вас есть те, кто склонял остальных к восстанию, укажите на него сейчас, иначе погибнете вместе с ним позже». Пока говорю, постепенно приближаюсь к ним, сжимая в руках штурмовой комплекс. Вижу, как переглядываются между собой несколько бойцов. Офицер же явно нервничает, смотря то на своих подчиненных, то на меня. В итоге, один из гвардейцев скидывает автомат, нацелив его в голову стоящего неподалеку сослуживца. Кричит: «Он подбивал нас предать князя и возвести на престол Содова. Предатель!» Пространство вокруг солдата, на которого указывают, быстро очищается. Сам он озирается по сторонам, но увидев, что его взяло на прицел сразу несколько человек, остается на месте. Зато начинает действовать Уран. Короткая пулеметная очередь, и потенциальный мятежник валится вниз с головой, пробитой пулями. Убедившись, что никто из оставшихся не горит желанием вступить в бой из-за убитого гвардейца, отдаю приказ возвращаться в машины. Через секунду мы уже мчимся в направлении арены. По дороге встречается еще пара постов, но там личный состав даже не пытается нас остановить. Затормозив около здания, прикрытого со всех сторон блокпостами, выбираюсь наружу. На секунду представляю, как мы будем отсюда выбираться, если самое лояльное соединение внезапно окажется эпицентром мятежа, и передергиваю плечами. Авиация, конечно, может раздолбать весь этот район, но перед этим нас успеют несколько раз прикончить. Пока идем ко входу, успеваю поинтересоваться у князя, кто такой Содов. Когда выясняется, что это фамилия его бывшего начальника охраны, мрачнею еще больше. Если раньше я считал, что телохранителя просто переманила одна из группировок, то теперь выходит, что он сам метил в правители, что весьма меняет базовый расклад. Перед входом в арену сталкиваемся с несколькими мужчинами, идущими нам навстречу. Один из них, двигающийся первым, притормаживает, после чего поднимает руку к фуражке, приветствуя монарха. Еще трое застывают сзади, изучая нас глазами. Как выясняется через пару секунд, это и есть командный состав бригады: заместитель командира, начальник штаба и двое из числа комбатов. Сам командир отбыл в резиденцию князя для военного совещания и теперь, судя по всему, мертв. Эти четверо утверждают, что полностью лояльны. Сначала хочу проверить натиском всех, но в итоге ограничиваюсь начальником штаба, который подтверждает, что командный состав гвардии не участвовал в заговоре против князя и готов выступить на его стороне, особенно если мы обеспечим поддержку с воздуха. Оказавшись внутри, перемещаемся в их штабное помещение, где запрашиваю доклад о текущей ситуации в городе. Исполняющий обязанности командира бригады извиняющим тоном сообщает, что известно пока не так много. Неизвестные атаковали резиденцию правителя, действуя одновременно изнутри и снаружи. С высокой долей вероятности перебили всех комбригов, которые оказались собраны в одном месте, после чего заняли круговую оборону. Кто их поддерживает, пока непонятно. Никаких заявлений не было, как и активных действий со стороны иных частей. Впрочем, прямо во время его монолога в рации объявляется один из комбатов 5-й бригады, который сообщает, что их часть поддерживает свержение князя и признает новой верховной властью в городе комитет. После того, как о том же самом заявляет некто, представившийся командиром отдельного батальона полиции, решаю, что будет лучше не рисковать и прервать потенциальную цепную реакцию. Всунув в руки князя рацию, объясняю, что надо делать, и через мгновение он уже выдает фразы в эфир, сообщая о том, что жив и собирается сражаться за власть. С ним первая гвардейская бригада и боевая группа бродяги с авиацией. После того, как замолкает, отдаю приказ Вихрову, который сейчас управляет стратегическим бомбардировщиком, запустить крылатую ракету по бывшей резиденции правителя. Когда тот подтверждает команду, забираю у князя рацию и сам обращаюсь ко всем, кто меня слышит. Повторяю свою сентенцию об уничтожении всех мятежников и гарантированной гибели их семей. Предлагаю каждому из тех, кто решил выступить на стороне заговорщиков, сложить оружие. В таком случае обещаю сохранить жизнь его родным, а возможно и ему самому. Не знаю, насколько это возымеет эффект, но, думаю, определенную сумятицу в ряды противника точно внесет. Когда заканчиваю, в штабе уже собираются все 5 комбатов, и мы приступаем к обсуждению операции по восстановлению порядка. План, формируемый на ходу, достаточно прост: начать медленно продвигаться в направлении центра города. В случае сопротивления, откатываться назад и задействовать для уничтожения противника авиацию. Но перед этим нужно выяснить, с какой именно численностью противника мы можем столкнуться. Пока комбаты выдвигаются в расположение своих частей, начальник штаба пробует установить связь с остальными бригадами. Первыми отвечают вторая и третья, это как раз те, что можно отнести к числу союзнических. Обе развернуты сейчас на границах, и в обеих командиры заявляют, что в принципе не против принять активное участие в наступлении на центр города, но вот выделить для этого достаточно сил не могут, иначе придется оголить оборону на границах, что чревато проблемами с соседями. Остальные упорно игнорируют попытки выйти на связь. Как я предполагаю, сейчас офицерский состав каждого соединения теми или иными методами решает, чью сторону занять, либо просто ждут, кто начнет одерживать верх, чтобы потом присоединиться к победителям. Уже готовимся выдвигаться, когда на связь выходит пилот одного из истребителей. На радаре самолет движется в нашу сторону. На военный не похож, скорость слишком низкая. Минут через 15 будет над городом. Глава X, выматерившись, отдаю приказ перехватить самолет и заставить его приземлиться в аэропорту. В случае угрозы с его стороны, сбить. Сейчас в воздухе 3 истребителя, одного для этой задачи вполне должно хватить. Задача остальных – поддержать продвижение гвардии. Впрочем, пока еще идет подготовка батальонов к наступлению. После нашего, совместного с князем обращения, на связи появилось несколько комбатов из других бригад, которые выразили свою поддержку. Сейчас начштаба первый пытается скоординироваться с ними, а я незаметно превращаюсь в полноценного командира всей этой операции, отдавая приказы. Что самое странное, мне подчиняются, как будто так и надо. Первый этап восстановления контроля над городом, очистка от мятежников центрального округа, вплоть до самой границы с Прикубанским, где находится граница с казаками. В этом направлении выдвигаются 3 батальона первой бригады, к которым должны присоединиться такое же количество батальонов из других частей, которые базируются как раз на этой территории. Первые минут 15 сопротивления отсутствует, как таковое. Гвардия занимает одну улицу за другой, соединяется с одним из лояльных батальонов и наращивает темп наступления. Потом ситуация меняется. Сразу 2 комбата докладывают о контрударах, а мы слышим частую стрельбу вдалеке. Противник сопротивляется ожесточенно и достаточно грамотно, сконцентрировав свои силы на нескольких участках, обеспечил себе серьезное преимущество, за счет чего гвардейцы не могут даже толком отступить из-за шквального огня и несут большие потери. Приходится задействовать авиацию в непосредственной близости от наступающих частей. 2 истребителя быстро опустошают свой боекомплект и уходят на базу. 3-й сейчас идет на перехват гражданского самолета, который приближается к городу. После этого у наших передовых групп получается отойти назад, разорвав дистанцию с противником, и в дело включается стратегический бомбардировщик. На город обрушивается около 50 крылатых ракет. Выглядит это, мягко говоря, внушительно. И, как я предполагаю, наносит серьезный урон мятежникам. Сразу по окончанию авиаудара Первая бригада снова переходит в наступление, на этот раз практически не встречая сопротивления. А я еще раз обращаюсь к командирам всех уровней, на общем канале, призывая их сложить оружие, либо перейти на нашу сторону. Дополнительный бонус от ударов с воздуха, периодически выплывающие уведомления центра контроля. Да, мне достается только небольшая часть баллов эволюции за уничтожаемого противника, и лишь за эволюционистов относительно высокого ранга. Но за время боя, пилоты уничтожают не меньше пары десятков бойцов противника, которые перевалили за четвертый ранг, что приносит какую-то порцию баллов. За следующие 10 минут, сразу несколько, молчавших ранее батальонов заявляют о переходе на нашу сторону, а два из пятой бригады сдаются. Видимо, массированный ракетный удар весьма сильно надавил на их психику. Дальше ситуация развивается довольно быстрым темпом. Гвардейцы и примкнувшие к ним батальоны других бригад успешно продвигаются вперед. Когда противник оказывается прижат почти к окраине, на связь с князем выходят казаки. Как выяснилось, командиры мятежников попытались связаться с ними и заручиться поддержкой. В итоге те решают сначала поговорить о происходящем с нами. После короткой беседы остаются при старом раскладе, не вмешиваясь в конфликт. Все заканчивается через полчаса, когда прижатые к позициям казаков, остатки мятежников, капитулируют. К тому времени, 7-я бригада, размещенная в Карасунском районе, уже переходит на нашу сторону, а бойцы полицейского батальона, отступившего к западной границе, арестовывают собственного командира и прекращают сопротивление. В процессе приходит доклад из аэропорта. Данил сообщает, что обнаруженный в воздушном пространстве самолет на земле, и мне лучше бы прибыть на место, чтобы увидеть все своими глазами. Излагать все по рации парень категорически отказывается. Велик соблазн отправиться немедленно, но сначала нужно убедиться, что ситуация с мятежом полностью разрешена. Сначала допрашиваем попавших в плен командиров мятежников, пытаясь выяснить, кто стоял во главе заговора. После допроса, с применением натиска троих офицеров, становится понятно, что у руля стоял тот самый Содов, союзником которого был командир первой бригады. Учитывая, что в помещении для допросов только мы с Ураном и местный лидер, сразу же встает вопрос, не может ли быть среди бойцов батальона каких-то иных сторонников заговора. Но, если подумать логично, они бы уже себя проявили, учитывая, что гвардия стала основной силой, противодействующей путчистам. Впрочем, эта загадка разрешается быстро. Один из пленных рассказывает, что командир первой бригады сознательно отказался от формирования группы причастных к заговору офицеров и солдат, чтобы избежать возможной утечки информации. Предполагалось, что после ликвидации князя, бригада однозначно пойдет за своими бывшими нынешним командирами, которые и станут во главе города. Дополнительную поддержку должна была оказать 5-я бригада и отдельный батальон полиции. Да и в целом замысел был более хитер, чем простое убийство князя и государственный переворот. Содов планировал обвинить в попытке переворота 1-ю и 2-ю бригады, а потенциальным лидером мятежников назвать казначея города, после чего уничтожить относительно автономные группировки, опираясь на поддержку остальных солдат, и самому встать во главе Краснодара. Впрочем, судя по солдату, который агитировал за кандидатуру Содова на блокпосте, какая-то отрывочная информация о готовящемся перевороте все-таки ушла на сторону. Но заговорщиков погубило не это, а изменившиеся обстоятельства. Угроза со стороны мутантов, плюс новая группа влияния, располагающая авиацией, с их точки зрения могли изменить всю ситуацию в городе и упрочить позиции нынешнего правителя. Поэтому Содов принял решение действовать сразу после встречи с атаманами, пока свежие данные не дошли до камбригов. С одной стороны, вполне логично, и если бы не наше присутствие, у него вполне могло получиться. Предполагалось, что командование остальных бригад, кроме первой, будет ликвидировано на совещании, что лишит солдат командиров. К тому же, в 5-й, в числе их сообщников как раз был заместитель комбрига и начальник штаба. Остальные, по их мнению, должны были впасть в легкий хаос, что облегчило бы взятие власти. Вероятно, у них бы даже что-то вышло, не погибни командир первой бригады во время короткой схватки на совещании. В итоге управление процессом попытался перехватить один из сотрудников княжеской канцелярии, но пока он размышлял, под каким соусом преподнести все это гвардейцам, к ним уже прибыл сам правитель, вместе с нами. В итоге, Основной ударной силой мятежников стала 5-я бригада и полицейский батальон, где в число заговорщиков входило только командование. По мере того, как мы выясняем детали, становится понятно, что опасаться больше нечего. Мятеж оказался не слишком удачным экспромтом, который благополучно провалился. Все, что нам сейчас остается, принять меры по нейтрализации остатков бунтовщиков. Разоруженных мятежников размещаем на Солнечном острове, под охраной гвардейцев. Сам князь пока остается на территории арены холл под охраной солдат. Сюда же перемещается немногочисленный уцелевший персонал его канцелярии. Сейчас лидеру Краснодара предстоит сформировать новое правительство, на которое можно будет опереться. А я со своими людьми отправляюсь в аэропорт, перед этим напомнив князю о наших договоренностях. Хотя, сомневаюсь, что сейчас он рискнет их нарушить. Приближаясь к нашей базе, предупреждаю о нашем прибытии Данила. Парень отвечает, что пассажиры самолета сейчас в здании и он ждет меня для окончательного решения, что с ними делать дальше. Объяснять расклад по рации все так же не хочет. Поэтому, когда машина останавливается около аэропорта, я гадаю, что там такого могло случиться, раз Кстовец так упорно отмалчивается в открытом эфире. Вместе с Ураном и Ланой направляюсь внутрь. Когда следом за охранником проходим в зал, вижу в его углу группу где-то из 20 человек, судя по внешности, не из этих краев, скорее, похоже на жителей Закавказья. До них остается несколько метров, когда один из мужчин поднимается на ноги, косясь на охранников, делает шаг вперед и начинает говорить: «Дайте нам заправиться и полететь дальше, мы просто хотим улететь, пожалуйста». Судя по акценту, точно жил где-то в ближнем зарубежье. Останавливаюсь и, чуть покачав головой, отвечаю вопросом: «Откуда вы? Куда летите?» Мужик оглядывается на остальных и придвигается чуть ближе ко мне. «Мы из Тбилиси. Хотим добраться до Урала или еще дальше». Удивленно хмыкаю. «Зачем группе грузин забираться настолько далеко вглубь континента? Почему именно туда?» Тот пожимает плечами. «Я уже все рассказал вашему офицеру. Мы просто пытаемся выжить». Рядом со мной оказывается шагнувшая вперед Лана. Прищурив глаза, смотрит на грузина. «Значит, расскажи еще раз. Тебя же вежливо спрашивают. Никто пальцы не дробит и кожу не срезает». Собеседник нервно сглатывает слюну, дергая кадыком, после чего начинает излагать: «Да я же не против, просто уже в курсе, ведь ваши люди. Но раз хотите сами услышать, расскажу». Ненадолго прерывается, после чего продолжает: «Мы жили в районе Тбилиси. После первых дней хаоса организовались, создали что-то вроде государства. Даже наладили связь с другими городами и районами. Было тяжело, но жить можно. Стреляли порой, да и в целом разврат с насилием были повсюду. Но обходилось без массовых столкновений. Дней 7 назад к нам добрались беженцы с турецкой границы. Рассказывали о каких-то тварях, что уничтожают целые города, якобы отчасти разумных. У нас тогда уже был опыт контактов с измененными людьми из некоторых клиник Гломс, и мы решили, что они просто испугались». Снова сглатывает слюну и пару секунд молчит, бросив быстрый взгляд на людей у себя за спиной, рассказывает дальше: «Потом на связь вышла наша делегация, которую мы отправили в Ереван. Доложили о том, что от границы с Турцией вглубь страны бегут массы беженцев. Сам город полностью захвачен какими-то мутантами. Получили приказ вернуться, но не успели. Автомобили, сейчас и сами по себе, ценный товар. А в условиях тотального уничтожения людей вокруг, становится единственной возможностью спасения. Какой-то из отступающих отрядов атаковал наших людей и перебил их. А через какое-то время, весь этот поток беженцев добрался до нас». Когда в очередной раз замолкает, на этот раз продлил перерыв секунд до 20, решаю поторопить его. «Что было дальше?» Грузин тяжело вздыхает. «Мы думали, что сможем их остановить. Выстроили систему обороны в Тбилиси и окрестностях. Предупредили всех, с кем была возможность связи. Привлекли беженцев для вспомогательных задач и работы по строительству укреплений. Но когда они появились, стало понятно, что мы не готовы. Их были десятки тысяч. Быстрых, сильных, прыгучих и ядовитых. Мы сумели отразить первую волну, в которой было не меньше полусотни тысяч этих ублюдков. Остановили их на второй линии обороны, потом зажали с флангов и перебили всех уцелевших». Вижу, как он сжимает руки в кулаки. «Но они ударили снова через двое суток. Мы успели восстановить линию укреплений, но для защиты города пришлось мобилизовать всех, на кого хватило оружия. На этот раз тварей было много больше. 100, может быть 200 тысяч. Они пробили нашу первую линию защиты сразу в нескольких местах, потом прошли вторую. А дальше начались уличные бои внутри города, где у нас уже не было шансов. Люди обратились в бегство и началась бойня. Тогда мы и убрались из города. Секунд 30 обдумываю его слова. Орды мутантов, наступающие со стороны Турции. Звучит бредово, но не похоже, чтобы мужик врал. К тому же, ничем кроме отчаянного страха, нельзя объяснить их попытку пролететь вглубь России, не располагая даже малейшей информацией о происходящем вокруг. Решаю уточнить один момент. Как вы смогли выбраться, если город был фактически блокирован? Мужчина отрицательно качает головой. А нет, он не был полностью заблокирован. Мутанты обрушились на нас с трех сторон, оставив четвертую свободной, чтобы людям было куда бежать. А когда снаружи появились толпы беженцев, атаковали их, безжалостно истребляя. Стиснув зубы, продолжает. Мне надо было спасать своих родных и семью. Я уже ничего не мог сделать для города. Поэтому усадил их на бронированные автомобили и мы пробились к аэропорту, где работал мой брат. У нас было 5 восстановленных транспортных самолетов. 4 на тот момент уже улетели, один остался для нас, и мы успели отправиться сюда. Представив себе картину уничтожаемого мутантами города, чувствую, как внутри появляется ощущение легкого беспокойства. Он сказал, что с момента появления их первых беженцев до атаки на столицу прошло 7 дней, то есть где-то через такой же промежуток времени они могут оказаться на юге России, а потом добраться до нас. Плюс, возможно, скорость перемещения по ровной поверхности окажется намного выше, чем по горам. В таком случае можно рассчитывать на их появление под Краснодаром дней через 15-20 или около того. А как остановить такое количество монстров, судя по всему, размножающихся со стремительной скоростью, я не представляю. Если только нанести превентивные ядерные удары по горному хребту, создав там радиоактивные зоны. Но не факт, что именно этот сорт мутантов боится радиации. Если так, то идея не сработает. Плюс они могут просто пересечь радиоактивную зону на высокой скорости и начать размножаться уже по другую сторону. Лана, покосившись на меня, погруженного в раздумья, спрашивает, как они выглядели, насколько крупные, чем опасны. Собеседник слегка морщится, видимо вспоминая, по форме, похожи на каких-то странных волков, только гораздо больше, без шерсти, с тремя парами лап и громадным черепом с мощной челюстью, еще длинный хвост с ядовитым шипом на конце, который в состоянии покоя сложен на спине. По-человечески не говорят, но между собой явно переговаривались какими-то звуками, координируя атаку, очень быстрые и живучие. После первого штурма мы взяли в плен несколько десятков подранков, чтобы изучить внутреннее строение. Некоторые из них восстановились, буквально, за сутки. Свожу все данные вместе и понимаю, что нам конец. Грузин был неправ, бегство в Сибирь не поможет. Как только эти орды выйдут на оперативный простор, то сразу же разойдутся в разные стороны. И я сомневаюсь, что у кого-то хватит ресурсов, чтобы остановить их. В теории, на это были бы способны шаманы, держи они под контролем несколько регионов. Но сейчас почти все из их числа уничтожены. Единственный вариант, приходящий в голову, ядерное оружие. Но, предполагаю, что и оно притормозит противника ненадолго. Приказав нашему гостю вернуться на место, поднимаюсь наверх, по дороге пытаясь придумать, что делать. Впрочем, когда нахожу Данила, в голове уже созревает первая задача. Нужно подготовить базу в Краснодаре для эвакуации, то есть вывести максимум вооружения и перебросить всю технику в Самару, оставив только необходимое количество для поддержки князя в случае очередного конфликта и обеспечения отступления нашего гарнизона. Если к моменту выхода мутантов в район Краснодара у нас не появится идей по поводу того, как их сдержать, останется только отступить в Самару и пытаться сформировать какой-то работоспособный план действий там. Собственно, это я излагаю Даниле, когда нахожу его на втором этаже. Глава 11. После разговора с Данилом немедленно приступаем к формированию авиагруппы, которая отправится в Самару. Вместе с ней планирую полететь и я сам, возможно, потом вернувшись назад. Двое пилотов остаются в Краснодаре, трое, включая Вихрова, отправляются с нами. В числе первых отправляющихся самолетов пойдет один транспортник, бомбардировщик, плюс один из истребителей для прикрытия. После чего они вернутся назад на одном самолете и заберут еще 2 единицы авиационной техники. Хотя, в В Самаре мы, возможно, подготовим еще несколько пилотов, чтобы перебросить все разом. И после этого останется только гонять туда-сюда транспортные самолеты для вывоза вооружения и боеприпасов. В самом Краснодаре останется один бомбардировщик, два истребителя и один пассажирский самолет для срочной эвакуации, в случае необходимости. Плюс, старинный летательный аппарат с дополнительными баками, на котором прилетели грузины. Что делать с ним, я еще не решил. Как, впрочем, не принял решение и по поводу беженцев. Можно было бы пристроить их к делу, но слишком уж эти люди деморализованы. За главного в городе остается Данил. Урана изначально хочу придать ему для поддержки, но робот настаивает на том, чтобы отправиться со мной. Причем так упорно, что отказать ему просто не получается. Не силой же, в конце концов, его вынуждать. К тому же, еще вопрос, кто и кого сможет принудить к нужному ему решению. Лана тоже летит со мной. Поэтому обещаю Данилу прислать кого-то из ветеранов, которые остались на территории Самары. Плюс, при наличии возможности, перебросить дополнительное подкрепление, хотя бы пару десятков бойцов. Сейчас наземная защита аэропорта до сих пор выглядит довольно блекло и серьезного штурма просто не выдержит. Все улетающие размещаются в кабине транспортного самолета. Учитывая, что штатная численность экипажа, 5 человек, места хватает на всех. Вплоть до самого взлета, максимально загружаю себя делами, чтобы выкинуть из головы мысли о происходящем. Но когда поднимаемся на высоту, они снова возвращаются. Что можно сделать с прущими на нас массами мутантов? Будь у нас в избытке ядерного оружия, то как вариант, накрыть плотной сетью ударов Закавказье и Турцию. Но такого количества боеголовок просто нет. Да и те, которые имеются, тактические и ограниченные в плане своей поражающей способности. Если говорить о крупных населенных пунктах, то будет достаточно одной, чтобы нанести критический ущерб. И с этой стороны, они весьма эффективны, но для массированных ударов годятся слабо. К тому же, их в любом случае не хватит. Какие еще у нас есть варианты? Попробовать выстроить единую линию фронта, чтобы перегородить мутантам путь, звучит настолько утопично, что об этом можно даже не рассуждать. Да и в любом случае, без достаточного количества техники, нормальную линию укрепления не создать. Что дальше? Укрепить полуостров и Самару, превратив их в неприступные бастионы? Опять же, все упирается в отсутствие техники. Даже если как-то получится это реализовать, то вокруг будут толпы разъяренных мутантов, уничтожающих все живое. Вечно отсиживаться за высокими стенами не выйдет, рано или поздно мы просто сдохнем с голоду. Бежать за Урал – неплохой вариант, но скорее всего станет продлением агонии. Можно отыскать какую-то площадку, на которой выйдет высадиться, желательно вдали от крупных населенных пунктов. Перебросить туда экспедиционный отряд, захватить ближайший аэропорт и потом самолетами перебрасывать остальной личный состав. Если описать ситуацию населению Жигулевска, то недостатка в добровольцах не будет. Да и лорды, уже проверенные боем, отправятся с нами, как и механики. Вопрос только в том, что через какой-то промежуток времени мутанты доберутся до нас снова. И что тогда? Бежать дальше? В Китай? У них, конечно, богатый опыт постройки с нуля мощных укреплений, но думаю, сейчас там творится то же самое, что и во всем окружающем мире. Единственный вариант в плане бегства – какие-то острова или Австралия. Как вариант – Америка. Но туда смогут долететь только стратегические бомбардировщики, то есть перебросить выйдет совсем небольшую группу людей. Да и шанс на успешное обустройство невелик. Попробовать обосноваться где-то на севере, в надежде, что до нас не доберутся, или подняться в горы. Но прорываясь в Закавказье, мутанты явно прошли через горные хребты, то есть разреженный воздух и холод им не сильно страшны. Столкнуть с этими тварями каких-то иных мутантов было бы неплохим вариантом, будь у нас какой-то вид, могущий размножаться с такой же скоростью и опережающий их в плане боевой мощи. Судя по описанию бывшего жителя Тбилиси, эти новые уроды намного опаснее тех же оборотней, и размножаются куда быстрее. Так что у волколаков нет ни единого шанса. Шаманам для пополнения своих отрядов и вовсе нужны живые люди. Все остальные точно не подходят. Есть еще новый вид, обнаруженный в Краснодаре. Но, сомневаюсь, что они смогут противостоять этой угрозе на равных. Останавливаюсь, поняв, что какие-то толковые идеи отсутствуют. Вопрос о том, что сейчас делать, так и остается открытым. Возвращаясь мыслями к Краснодару, Думаю о том, что после переброски вооружения и усиления нашего гарнизона, нужно будет сообщить им о надвигающейся угрозе. Пусть займутся укреплением города или выберут какой-то иной способ, чтобы попытаться спасти свои жизни. Откинувшись в кресле, продолжаю ломать голову, ожесточенно цепляясь за каждую безумную идею, которая приходит в голову. Через час понимаю, что мозги уже не выдерживают нагрузки и пытаюсь переключить мысли на что-то еще. Собственно, в этих бесплодных попытках и проходит оставшаяся часть полета. Несколько раз со мной пытается заговорить Лана, но натыкаясь на односложные ответы, в конце концов успокаивается, обиженно затихнув на своем кресле. После того, как приземляемся в Самаре, первым делом отдаю приказ собрать ветеранов для совещания, и с удивлением слышу в рации голос Павла. На всякий случай оглядываюсь вокруг. Нет, мы точно в Самаре. Сразу же уточняю у парня, что он тут делает. Ренегат отвечает, что поменялся местами с Анной. Девушка отправилась в Жигулевск, а он координирует наши действия здесь. Обоснование очень простое, совместные с Ураном исследования. В голове сразу появляются мысли о том, что все это выглядит как-то странно со стороны. Возня этой пары с чипами мутантов, опыты на пленных, теперь еще эксперименты с живыми ментальными зомби. Вроде бы и ничего такого, но помимо своих изысканий, они еще и начинают постепенно выходить из-под моего командования. Когда командиры среднего звена, без твоего ведома решают поменяться местами, это пахнет потерей контроля и отсутствием дисциплины, что сейчас для нас может быть смертельно опасно. Когда все ветераны бродяг собираются, оказывается, что вместе с Анной в Жигулевск отправилась и Кира. Хотя бы одной головной болью стало меньше. Впрочем, стоящий с довольным видом Павел вызывает у меня определенные опасения. Так или иначе, сначала нужно заняться делами, а потом подумать, как проверить парня на благонадежность вместе с Ураном. Сначала описываю им ситуацию с новыми мутантами, которые наступают со стороны Турции в нашу сторону. Хотя, более верным, скорее будет слово «мигрируют», только уничтожая все живое на своем пути. Обведя взглядом вытянувшиеся лица, озвучиваю основное поручение на ближайшее время – сгенерировать идеи по поводу того, как нам выжить, и выложить их на следующем совещании, которое я соберу, как только мы разберемся с текущими вопросами. После этого перехожу к тем самым текущим вопросам. Во-первых, нам нужно подготовить еще, как минимум 5 новых пилотов, которые займутся переброской техники и вооружения из Краснодара. Во-вторых, сформировать группу, минимум из 20 бойцов, которые отправятся туда, для пополнения гарнизона. В-третьих, подобрать варианты для размещения всего перевозимого оружия и боеприпасов, потому что в хранилище нашей базы просто не хватит для всего места. По последнему вопросу, Камай сразу же предлагает один из ближайших к нам, целых корпусов. Поддерживаю предложение и отправляю его, вместе с небольшой группой бойцов проверить несколько строений, подобрав наиболее подходящие. После чего сформировать группу, которая займется подготовкой помещений для хранения вооружения и боеприпасов. Подбор новых пилотов перекладываю на плечи Дианы, а вот подкрепление придется перебрасывать из Жигулевска. В Самаре все еще слишком мало бойцов, поэтому его получится отправить только завтра днем. Сразу после окончания совещания, связываюсь с Анной, приказывая ей сформировать группу на 20 бойцов. Заодно уточняю ситуацию с Павлом. Лучница подтверждает, что он попросил обменяться постами, чтобы иметь возможность помочь Урану в исследованиях. Закончив беседу, пытаюсь выяснить мотивацию у самого ренегата, но он упорно стоит на своем. Вся эта ситуация начинает здорово нервировать. Вроде бы парня ни в чем подозревать, но подобные махинации вызывают серьезные опасения. Как ни крути, они меня даже не уведомили. Что самое странное, Анна тоже ничего не сообщила. Поняв, что начинаю подозревать их всех, вместе взятых, отправляюсь вниз выпить кофе. По пути выясняется, что Уран отправился в один из корпусов, где размещены несколько пленных, привезенных Павлом. Все еще живые мятежники, арестованные в Жигулевске. Информация поступает от одного из часовых, который, судя по лицу, думает приблизительно в том же направлении, что и я сам. Благодарю его и спускаюсь в бункер. Здесь обнаруживаю Лану, которая уже успела спуститься под землю. Когда вместе с девушкой усаживаемся на кухне с полными чашками кофе, момент размышляю, стоит ей рассказывать о своих подозрениях или нет. Потом вспоминаю, Как она определила наличие заговора во главе с Русланом и решаю, что стоит поделиться информацией. После того, как озвучиваю свои мысли по поводу внезапной рокировки, она какое-то время думает, потом отрицательно покачивает головой. По роботу не сказать, о чем он думает, но Павел точно не собирается тебя убивать. У него, скорее, было такое лицо, как будто он готовит кому-то сюрприз. Да и поведение не похоже на угрожающее. Хмыкнув, отпиваю кофе. Нахрена он тогда это сделал, без какого-то уведомления, просто примчался сюда ранним утром. Девушка пожимает плечами. Сложно сказать, но не думаю, что он планирует тебя прикончить и захватить власть. Делаю еще глоток горячего напитка и закуриваю сигарету, постепенно успокаиваясь. Если предположить, что приезд Павла никак не связан с моим устранением, то зачем он здесь? Действительно, ради исследований, конечно, они важны, но не так критично, чтобы из-за них предпринимать такие действия. Тем более, что просчитать мою реакцию было несложно. Мелькает мысль о том, что было бы неплохо ударить по новым мутантам вирусом, если ренегат его все-таки создаст. Но сразу же напоминаю себе, что это самовоспроизводящаяся раса. Чипов у новорожденных просто нет, что исключает любое воздействие под таким углом. Допив кофе, вспоминаю, что еще в самолете чувствовал голод. Сейчас перебитой чашкой кофе и выкуренной сигаретой, забрасываю в себя пару бутербродов с рыбными консервами, попутно размышляя об истинных мотивах пары научных работников, после чего отправляюсь наверх, проверяя выполнение задач. Диана уже выбрала троих новых пилотов, которые сейчас занимаются развитием новых навыков, двое в процессе отбора из числа кандидатов. Камай подобрал здание и собирает рабочую группу из наших людей и лордов для очистки помещения и их подготовки к приему вооружения. Планирует взять около 10 наших бойцов, плюс десятка 3 мутантов, которые уже согласились оказать помощь. На всякий случай, уточняю, не было ли с ними проблем, но все в один голос утверждают, что веслоухие не проявляют ни капли агрессии, при этом весьма полезны в обороне, да и в разведке. В целом, прилегающая к нам территория практически зачищена от ментальных зомби. Вторая часть города укрепляется осмусом, который постепенно наращивает численность подконтрольных ему бойцов. На нейтральную территорию не лезет, к нам тоже. Авиагруппа отправляется назад через пару часов, когда пилоты заканчивают процесс подготовки. Если изначально я предполагал отправиться с ними, то теперь остаюсь в Самаре. Учитывая непонятную ситуацию с Павлом, лучше находиться здесь. Хотя, в голове не укладывается, что парень может готовить заговор в каком-то из его вариантов. Да и Лана отчасти права. Даже на мой взгляд, вести себя так откровенно, когда ты готовишься свергнуть лидера, не самая лучшая идея. Как минимум по той причине, что ты привлечешь к себе массу внимания. Это крайне нелогичный ход, в случае, если бы ренегат действительно был в чем-то замешан. Но как себя не успокаиваю, мысли все равно крутятся вокруг потенциального заговора. Доходит до того, что я прикидываю, на кого из имеющихся в Самаре бойцов могу положиться, а кого уже могли перевербовать. Понимаю, что это бред, но остановиться не могу. В старом мире это бы назвали профессиональной деформацией, а в этом, скорее, привычкой, позволяющей оставаться в живых. Ближе к вечеру возвращаются самолеты. Загоняем их в подземный ангар и начинаем разгрузку. Выйдя на связь с Краснодаром, заслушиваю короткий доклад Данила. Парень обозначает, что все в порядке. Осторожно интересуется, что у нас тут происходит. Коротко объясняю ситуацию, и на той стороне ненадолго воцаряется молчание. Потом кстовец предлагает выдвинуться в Самару, вместе с десятком человек, или набрать местных добровольцев и привести их. Подумав, даю отбой. Забирать надежного командующего из Краснодара – плохая идея. К тому же, непосредственной угрозы в действиях ренегата и урана я пока не вижу. Да и если честно, ее скорее всего нет. Заканчиваем сеанс связи, договорившись о новом контакте утром. После этого планирую спуститься вниз, но по дороге натыкаюсь на Павла. Парень предлагает продемонстрировать результаты их исследований. Судя по его лицу, весьма доволен собой. На момент останавливаюсь, изучая его. Но лучащийся радостью ренегат мало напоминает заговорщика-убийцу. Так что, после недолгого раздумья, соглашаюсь. Пока, в быстро сгущающейся темноте, идем к зданию одного из корпусов. Раздумываю, что делать, если это все-таки ловушка. Да, я предупредил Лану о том, чтобы она наблюдала за действиями этой пары ученых. По идее, девушка сейчас должна, на всякий случай, формировать группу прикрытия. Но как знать, вдруг и она каким-то образом связана с ними. Поняв, что несу совсем откровенную чушь, пробую подавить поток мыслей, но сдержаться не получается. Они идут таким потоком, что правая рука слегка подрагивает от нервного напряжения и желания немедленно вцепиться в оружие или достать гранату из разгрузки. Весьма странные ощущения, которые больше похожи на съехавшую крышу. Пока пытаюсь понять, что такое со мной происходит, мы уже добираемся до здания и Павел исчезает в дверном проеме. Бросив взгляд в темноту внутри, активирую инфракрасное зрение, шагая следом. Вижу, как он с улыбкой оборачивается, метрах в 7-8 передо мной, а потом сзади лязгает металл и прежде чем я успеваю обернуться, в шею вонзается что-то острое. Делаю все-таки рывок в сторону, одновременно таща из-за спины ястреб. Но тут вырубается имплант и я вижу перед собой только темноту, а через секунду голову пронзает дикая боль, немедленно прокатившаяся по всему телу, и я заваливаюсь на пол. Глава 12. Прихожу в себя только через пару минут и, опираясь руками об пол, поднимаюсь на ноги. Когда начинаю двигаться, рядом зажигается переносной фонарь, высвечивающий фигуры Павла и Урана. Тянусь было к оружию, но тут же понимаю, что потока мыслей о потенциальном предательстве больше нет. Непонимающе морщусь, что это вообще такое было. Почему я чуть не начал стрелять в затылок ренегату, пока шел за ним сюда?